Глава 8. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт, тайное убежище. Некоторое время спустя. «Интересная тут у вас компания собралась», — произнес я, особо ни к кому не обращаясь, но при этом обводя все помещение взглядом, разглядывая достаточно большой зал, который Правка переделала под свое тайное убежище. Обставила она его несколько странно, хотя, может, это и необходимость у нее такая была. Но помещение больше на данный момент напоминало некий своеобразный склад, разделенный на секции различными ящиками с непонятным содержимым. И как раз в одной из таких вот секций, слева от входа, в нескольких креслах сидели мои знакомые. Ну и, конечно, те, кто привлек мое внимание, когда я сюда вошел. Дальше за ними угадывался небольшой проход, ведущий куда-то вглубь. Но там, похоже, как раз и были расставленные стеллажи с коробками и еще чем-то. Особо я на них внимания обращать не стал. Секция справа от меня, судя по виденным мною ментальным полям, была занята самой Правкой. Там я заметил, кроме самой полувампирши, еще и ее бойцов. Правда, в дополнение, несколько ее бойцов сидели и тут, у входа в помещение. Похоже, они выполняли роль внутренней охраны, на случай, если тролль у входа не справится. Оглядевшись и быстро составив свое первое впечатление, я сделал пару шагов вперед, после чего улыбнулся и кивнул подавшейся мне навстречу Тинае. «Рад тебя видеть», — искренне сказал я девушке. А затем, слегка повернув голову, поприветствовал еще и ее отца, который сидел позади Тинаи. «Приветствую», — сказал я ему. Гасанг же просто кивнул мне в ответ. «Простите», — обратился я уже к обоим вампирам. «Но появилось кое-какое дело». Тут я глазами указал в сторону кресел, стоящих напротив них, и сейчас занятых еще парой гостей полувампирши. «И похоже, нам придется тут задержаться еще на некоторое время. Но не переживайте, надеюсь, это ненадолго». «Мы поняли тебя», — ответил мне отец Тинаи. «Сама же девушка лишь посмотрела на тех, кто послужил причиной нашей вынужденной задержки тут, но никак комментировать мои слова она не стала. Я же, наконец, обратил свой взгляд на тех, кто привлек мое внимание». И сейчас просто сидел, ожидая окончания моего с вампирами разговора. Как я понимаю, появились эти гости тут именно для того, чтобы переговорить со мной. Не просто же так они сидят и дожидаются моего возвращения. А в том, что это так, я совершенно не сомневался. Ведь передо мной сидели стихии. Тилия, девушка, так похожая на Иилу и, судя по всему, являющаяся ее младшей сестрой. Хотя вот это и странно. Если у меня были все воспоминания Иилы и того, что произошло после ее заключения в саркофаге, то почему я ничего не знаю об этой девушке? Этого я пока понять не мог. Но была у меня одна гипотеза. И подтвердить ее я смогу, если встречу кого-то из других стихий. Правда, не ту, что сейчас сидела передо мной. Ведь ее Иила и так знала еще до своего заточения. А нужен был кто-то незнакомый ей. Ну да ладно. Так вот, этим вторым гостем, вернее, гостьей, как раз и была наставница обеих девушек, как я понимаю. Стихия, которую звали Делиса. И сейчас она с неподдельным интересом рассматривала меня в ответ. «Мое почтение, дамы», — произнес я, глядя на них. «Не ожидал вас так скоро увидеть, тем более здесь и сейчас». И, оглядев то помещение, в котором мы все находились, а это был все тот же самый зал, который был полон различных существ, я произнес. «Я так понимаю, нам предстоит серьезный разговор, и не думаю, что тут для него самое место. Слишком много лишних ушей». После чего обвел рукой, показывая направку и ее подручных, которые тоже находились в этом помещении. Тут был даже тот громадина-тролль, с кем мы уже ранее пересекались. Местный криминал сидел за столами. Играл в какое-то подобие карт, ел или, просто улегшись у стены, на пол дрых. Сама же Правка сидела в отдельно огороженном углу, обставленном более хорошей, я бы сказал, более деловой мебелью. Сейчас она лишь бросила на меня косой взгляд, делая вид, что ее мое появление совершенно не заботит и не волнует. Причем выходило у нее все настолько наигранно и показушно, что мне как-то в это совершенно не верилось, особенно на фоне того, с какой опаской и осторожностью она искоса следила за стихиями. Между тем, правка, стараясь показать свою занятость и отсутствие интереса к происходящему, продолжала что-то обсуждать с невысоким, но при этом достаточно широким и крепким гномом, которого я до этого ни разу не встречал. Но что-то его внешность мне показалась больно знакомой. «Хм, так это тот, кого она и подставляет вместо себя», дошло до меня, когда я все-таки сопоставил увиденную личность и вспомнил приметы упомянутого ранее местного криминального босса, выданные мне ею самой. «Так вот, с кого она их слезала», мысленно усмехнувшись, закончил я свою мысль. «Хотя, если брать в общем, то, конечно, что-то тут было не так. Слишком много ее людей собралось в одном месте в это время. Их даже для слишком усиленной охраны много. Интересно, им что, больше заняться нечем, как отсиживаться тут?» — подумал я, глядя на всю эту толпу. И только тогда сообразил, что вообще-то да. Скорее всего, они именно скрываются здесь, стараясь отсидеться на время блокады поселения. Ведь о том, что форт больше не в осаде и под его стенами нет той армии, что стояла тут еще утром, они не знают. Тогда ладно, нужно это исправить. Заодно и поблагодарю ее за то, что она помогла нам и укрыла тут вампиров и демоницу. И поэтому я, развернувшись, направился к правке. «Привет», — сказал я, подойдя чуть ближе к полувампирше, из-под лобья посмотревшей в мою сторону. «Спасибо, что присмотрели за моими друзьями. Вы мне очень помогли». Та кивнула мне в ответ. «Это были условия сделки, и я их выполнила», — ответила мне женщина. Правда, немного помолчав, добавила. «А вот насчет них никакого разговора у нас с тобой не было». И правка осторожно указала рукой в сторону двух спокойно смотрящих в нашу сторону стихий. «Хм». Теперь у меня отпали все вопросы о том, а почему тут так много бойцов. Это она, как могла, постаралась обезопасить себя. Похоже, полувампирше было прекрасно известно, кто к ней пожаловал в гости. И именно поэтому они все здесь, а не ошиваются где-то наверху. Она не самоубийца, чтобы вступать в открытый конфликт со стихиями. Так что она им, так сказать, великодушно позволила дождаться моего возвращения здесь. Хотя на самом деле, ну кто бы им запретил, если смотреть на это все объективно? Тилия и ее наставница разнесли бы все поселение, пожелая не этого. Это если я, конечно, не сильно ошибаюсь в их возможностях, но после моего знакомства с Иилой как-то в этом не приходится сомневаться. Так что все остальные бойцы правки — это лишь некая ее эфемерная уверенность в собственной безопасности. Хотя, судя по ее взгляду, она и сама понимает, как глупо это выглядит со стороны. «Понятно. Прости», — сказал я ей, чтобы не накалять ситуацию и не ронять ее авторитет в глазах подчиненных. «Так получилось. Больше мы тебя не побеспокоим». «Хорошо», — даже с некоторым облегчением ответила женщина и уточнила. «Что-то еще?» После чего выжидательно посмотрела на меня. «Нет», — потряс я головой. «Просто хотел поблагодарить тебя и попрощаться. Мы, скорее всего, уже сегодня покинем город. Не уверен, что больше встретимся». «Тогда удачи», — уже вполне нормально сказала правка. «И тебе», — ответил я. И уже собрался развернуться, чтобы, забрав своих, подняться в наш номер, когда остановился. «Да, если интересно», — я кивнул в направлении выхода. «Осаду с поселения сняли». «Сняли?» — удивленно посмотрела на меня полувампирша. «Демоны ушли? Уверен?» «Ну а как бы иначе я оказался тут?» — усмехнулся ей в ответ я. Еще раз кивнув на прощание, направился в сторону ожидающих моего возвращения стихий, вампиров и Тирии. «Пойдемте», — сказал я, подойдя ближе к стихиям и обращаясь уже ко всем. «Я думаю, нам будет много удобнее поговорить в нашем номере». Делиса неспешно кивнула. И мы, уже возросшей компанией, направились в сторону выхода. «Приятно оставаться», — попрощался я, с угрюмым охранником-троллем, когда проходил мимо него. «И тебе не хворать, Огр!» — проворчал он. Ну а дальше мы по тем же темным коридорам, что шли сюда, добрались до внутренних помещений гостиницы и, даже не выходя в общий зал, поднялись на второй этаж в нашу комнату. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт, гостиница. Некоторое время спустя. «Еще раз добрый день», — поприветствовал я обеих девушек, когда мы оказались с ними в комнате одни. Ну, как одни? Стихии с явной настороженностью и некоторой долей интереса рассматривали как вампиры, которые знали, кто находится перед ними, так и Тирия, которая сразу распознала в обеих девушках сильных магов. Она мне сообщила об этом сразу же, как только мы оказались в потайном убежище полувампирши. Но узнав, что это вроде как парламентеры, и по крайней мере сейчас они пришли лишь поговорить, она успокоилась, хотя и продолжала постоянно контролировать их. «Присаживайтесь, кто где устроится». Я обвел рукой не такую и большую комнату, где особо-то и рассесться было негде. Дождавшись, пока все займут какие-то места, я взял последний оставшийся свободным стул, как точно угадали, никому стоять не придется, и, приподняв его, подошел поближе к обеим девушкам. «Добрый», — спокойно ответила Делиса, проследив за моими действиями. И после того, как я расположился напротив нее, наклонилась поближе, стараясь разглядеть мое лицо. «А ведь это и правда ты», — негромко произнесла она. «Я сначала даже сомневалась, что правильно поняла переданное тобой через мою ученицу». Тут она кивнула в сторону второй стихии. «Сообщение. Я как-то не могла поверить в это. Но нет, это действительно ты. Хоть и прошло столько времени с нашей последней встречи». Тут она усмехнулась. «Или я не права, и времени прошло еще больше?» Я улыбнулся этой ранее рассудительной и очень серьезной женщине. Хотя сейчас мне она почему-то такой не казалась. «Ну, не знаю, как все это для вас, а для меня прошло его не так уж и много». Она кивнула. «Понимаю», — произнесла она. «Коль ты так быстро смог распознать в ней знакомые черты и каким-то непонятным способом разузнать обо мне, то как минимум ты кое-что смог освоить и воспринять из знаний Иилы. А на тебе это должно было потребоваться лет 500-700, я думаю, не меньше». И наставница стихий пытливо вгляделась в мои глаза. Я же, в свою очередь, окинул ее изучающим взглядом и ответил. «Все-таки времени прошло немного поменьше», при этом следя за изумленными лицами как Тинаи, так и ее отца. Да и Тирия постаралась скрыть мелькнувшее в ее глазах удивление. Видимо, названная стихией цифра достаточно впечатлила их. Судя по их лицам, с моим возрастом они здорово просчитались. Только вот это все не так. Если считать по абсолютному времени, то я вообще видел эту женщину в последний раз меньше месяца назад. И, по крайней мере, об этом знал я. Однако пока я ей этого не стал говорить. Может, и сообщу, но позже. «Немного поменьше», — негромко повторил я, но уже для себя. А потом, поглядев в глаза Делисе, произнес. «Однако давайте перейдем к тому, о чем я хотел с вами поговорить и почему вы сами захотели встретиться со мной». После чего я вопросительно посмотрел на стихию. «Хорошо», — кивнула мне Делиса. Я же огляделся вокруг. «Только...» — я обвел рукой комнату, в которой мы все сейчас находились. «Можно как-то защитить это помещение от прослушки?» Делиса кивнула, но при этом обратилась к Тиле. «Это по твоему профилю. Займись, пожалуйста». «Хорошо», — ответила стихия и стала выстраивать какую-то ментальную конструкцию. «Защитная структура, магический щит, стандартная схема построения с изменяемыми входными и выходными параметрами», — сразу доложил Симп. «Структура подобного щита в нескольких его реализациях уже известна оператору». Через пару мгновений Искин продолжил. «Определяю свойства создаваемого энергетического щита. Выявлен тип направленности защитной структуры. предназначен для отсечения звуковых колебаний путем их поглощения и преобразования в ментальную энергию с последующим распылением по внутренней поверхности щита. Ага, понятно. Так еще и за счет своей работы этот ментальный щит даже мощнее становится, и чем больше мы тут шумим, тем качественнее он работает. Оригинально. Правда, и энергетический засвет в этом случае достаточно силен. Хотя, если избыток энергии направить не на укрепление щита, а в накопитель, то это будет вполне рабочий вариант. Пока Тилия прикрывала нашу комнату от чьих-нибудь длинных ушей, ее наставница перевела свой взгляд на меня. «Я смотрю, твое ментальное поле не сильно изменилось после нашей встречи. Ты так и не смог стать полноценным магом». «Отчасти», — уклончиво ответил я. «Кое-что я все-таки осилил». «Ну», — усмехнулась женщина, — «это и неудивительно в вашем-то случае. При том ритуале, что вы провели, было очень сложно ничего не освоить. А судя по тому, что ты выжил, какие-то результаты он должен был дать». Тиная с удивлением посмотрела сначала на стихию, а потом и на меня. «Выжил», — негромко произнесла она, пытаясь что-то рассмотреть во мне. Но, видимо, так ничего необычного и не заметила. Между тем, к нашему разговору с неподдельным интересом прислушивались и остальные. Похоже, многим было любопытно, что же связывает меня и эту стихию. «Все, я закончила», — быстро произнесла Тилия, закончив с настройкой этого своеобразного защитного поля. Я огляделся. Она и правда развернула магический щит, тот, структуру которого отыскал Симп, но несколько изменила его первоначальную конструкцию. Это стало понятно только сейчас, после того, как она закончила. И сделала девушка как раз то, о чем я подумал, когда Симп описал свойства этого ментального щита. Правда, лишь частично. Как и раньше, первоначально вся получаемая в результате преобразования энергия уходила на укрепление щита, но после некоего порога, при его превышении, она начинала сливаться в накопитель, которым служил небольшой кулончик, висевший на шее девушки. «Нас теперь не побеспокоит», — сказала она это уже мне. «Хорошо, спасибо», — поблагодарил я младшую сестру Иилы и всмотрелся в ее лицо, а потом перевел свой взгляд и на ее наставницу. «Давай», — сказала она мне, — «я тебя внимательно слушаю». «Да», — кивнул я, но потом все же спросил то, что меня заинтересовало при нашей такой внезапной встрече. «Как вы так быстро тут оказались и смогли найти меня?» «Случайность», — честно призналась Делиса. «Если бы я сама по делам совета не связалась с Тилией, то и не узнала бы о тебе до того момента, пока она полностью не восстановилась и смогла открыть портал в нашу резиденцию. Ну, а так это произошло несколько раньше». Я кивнул, продолжая слушать. «Тем более это позволило мне после рассказа моей подопечной», — добавила стихия, «скрыть от совета наш с нею разговор и не сообщать о твоей просьбе. Сначала я сама решила переговорить с тобой. Слишком уж необычное и внезапное это твое появление. Да и те обстоятельства, что всему этому предшествовали». И она очень серьезно посмотрела мне прямо в глаза. «Мы изменились, и очень сильно. Слишком многое нам пришлось пережить в этом мире. И таких, как она...» И Делиса кивнула в сторону молодой стихии. «Тех, кто готов воспринимать доводы разума и идти на переговоры, осталось очень мало. А поэтому я точно знаю, что последует за тем, как на совете станет известно о судьбе одной из наших сестер». «Да», — протянул я, глядя в ответ на наставницу, а потом переводя взгляд и на другую стихию. «Честно говоря, я надеялся на несколько иной поворот событий. Но теперь даже не знаю. Хотя о чем это я?» Я указал сначала на Делису, а потом и на Тилию. «Ведь что бы у вас там ни происходило, вы обе сейчас здесь и явно пришли поговорить». «Да», — кивнула мне более старшая стихия. «Но сделала я это лишь ради нее». Она кивнула головой в сторону своей соотечественницы. «И ради того, чтобы узнать, что произошло с ее сестрой». Она замолчала, а потом, посмотрев на меня, все же спросила. «И того, что случилось с нами?» И сейчас она явно не имела в виду себя и других своих соотечественниц, которые находились в этом мире. А намекала Делиса именно на всех остальных стихий, как отдельную расу, которой уже очень давно не осталось в реальности Содружества. Ведь коли она меня узнала, то прекрасно помнила и о той прорве лет, что разделяет нас. «Да», — протянул я и посмотрел на Тилью. «Так говорите, таких, как она, немного, но они все же есть». «Да», — подтвердила Делиса. «Есть еще две девушки. Я стараюсь поддерживать в них это стремление и желание миром решить большинство вопросов. Но с годами это становится все сложнее. Партия большинства, выступающая за силовое решение всех наших проблем, когда проще, в принципе, устранить причину проблемы, чем разбираться в ее сути, сейчас наиболее влиятельна в Совете и сильна. И хоть раньше это было относительно оправданно, особенно в те времена, когда от этого зависело наше выживание и будущее, то сейчас...» И Делиса как-то безнадежно махнула рукой, чем крайне удивила меня. «Даже этот союз с демонами, на который нас уговорили наши партнеры-эльфы...» Женщина вздохнула. «Теперь я прекрасно понимаю, что это одна большая ошибка. Но мы уже вряд ли сможем разорвать его. Слишком сильно мы повязаны с ними, и слишком многое от нас теперь зависит, чтобы они так просто отпустили нас. Да и мы почувствовали вкус власти, чтобы самим отказаться от нее». С прискорбием закончила она. Я кивнул, соглашаясь. «Все верно. Если демоны и их союзники уже стоят практически на грани военного конфликта и вторжения, то можно не сомневаться, что стихии играют немаловажную роль в его реализации. А значит, и вырваться им будет нелегко. Вернее, никто им этого сделать не даст. Однако, тем не менее, никто и не говорит, что это совершенно невозможно, особенно если этому как-нибудь помочь. А в нашем случае все может как раз и сработать. Но вот выгоду выхода из союза с демонами должна понимать не только Делиса и те немногие ее союзницы, что еще у нее остались, но и все остальные. «А если я вам помогу в этом вопросе?» — вопросительно посмотрел я на стихию. «Чем?» — только и спросила она. «Совет вряд ли станет тебя слушать, даже если мы и сумеем дать тебе такую возможность. Глаза многих застилает страх перед тем, что другие узнают о наших слабостях. Тебе не простят смерти одной из нас». Я кивнул, а потом тихо спросил. «Помните, вы поинтересовались судьбой своих соотечественниц?» Похоже, Делиса поняла, к чему я клоню. «Да», — также негромко ответила она мне. Я кивнул, а потом жестко у нее спросил. «А как все остальные стихии будут верить тем, кто предал и уничтожил полностью вашу расу?» Я заглянул в мгновенно расширившиеся глаза женщины. «Вы с вашим даром знаете, что я не солгал». «Да», — прошептала она. «Так вот», — тихо продолжил я, «те, кого местные называют змеелицами, согласившись на перемирие, в конце концов предали вас, а потом истерли с лица земли. Я думал, что Иила — последняя оставшаяся в живых стихия, но ей повезло или нет, этого я еще не знаю. Однако теперь есть вы, те, кто по какому-то неимоверному стечению обстоятельств попал в этот мир и выжил так же, как и она. И теперь вы сотрудничаете с теми, кто когда-то устроил геноцид вашей расы. Я, конечно, манипулировал теми известными мне фактами, что знал из воспоминаний Иилы, и не был полностью уверен в том, что местные ракшасы имеют хоть какое-то отношение к тем, что жили в реальности Содружества. Но слишком много наблюдалось пересечений и совпадений, чтобы безоговорочно отбросить эту версию. Например, о связи ракшасов и карлонгов было известно и там, откуда я прибыл. И эта же связь наблюдалась и здесь. Так что я думаю, змеелицы очень многое недоговаривают стихиям. Если, конечно, сами помнят об этом. Но у меня есть свидетель, который точно сможет подтвердить мои слова». «И это уже не мои слова», — закончил я свою речь. «Ведь узнать об этом я мог только в одном случае, и уже ей вы должны поверить». Я вгляделся в глаза Делиссе. «Иила», — наклонила она свою голову. «Да», — — кивнул я. «С этого и началось наше знакомство. Она приняла меня за одного из них, и Ила сказала, что наши ментальные поля чем-то похожи». «Так и есть», — кивнула ее наставница. «Не идеально, но с учетом прошедшего времени все могло измениться». «Ага», — согласился я. «А потому, как только она меня встретила, то постаралась меня убить». «Но почему ты и она еще живы?» — удивленно перевела на меня свой взгляд глава Совета стихий. «Наверное, потому что она решила сначала выслушать меня», — негромко ответил я. «Понятно», — тихо сказала стихия. «Она сделала то, что не захотела сделать сталь при встрече с тобой». «Да», — кивнул я. Девушка задумалась, а потом начала говорить. «Хоть этого мало, но это то, что я точно могу сказать совету. И хоть это не разорвет союзнических отношений, слишком мы уже вросли в этот мир, но уж точно позволит более взвешенно смотреть на них. Тем более теперь они будут опасаться удара в спину, который нам уже нанесли однажды наши же нынешние союзники». «Это еще не все», — посмотрел я на Делису. «Не знаю, с какой первоначальной целью тут появились демоны, но теперь они узнают, что это не их цель, а тех, кто и ввел их в заблуждение. Тех, кто постарался использовать их в темную. Не знаю, как они отреагируют, но скоро и в их рядах пройдет небольшая чистка, и они разорвут отношения с кое-какими своими союзниками. Теми, кто втравил эльфов в эту войну». «Змеелицы?» — посмотрела на меня стихия. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Те, кто стоит за ними». «А разве это не демоны?» — удивленно переспросила она. «Не демоны», — ответил ей я. «Хотя они и сами еще не знают об этом». И я перевел свой взгляд на Тилью. «Ты переправила Кулга к остальным? Или он все еще тут?» «Я бы не смогла создать портал, так что они пока осели лагерем тут, в лесу». «Понятно», — пробормотал я, а потом обратился к Делисе. «Вот, как я и говорил. О том, что кое-кто их хотел использовать в темную, демоны еще не знают. Но как только Кулг доберется до своего отца...» В этом месте стихия вопросительно посмотрела на меня. «Владыке», — пояснил я ей, — «то они практически сразу узнают об этом. И что у них будет происходить дальше, я не знаю. Но я знаю, как обычно действуют их противники». И я поглядел на стихию. «И как?» — только и спросила она. «Зная их, я с уверенностью могу сказать, что они постараются прикрыться эльфами. А это значит, что в их противостояние с демонами вслед за эльфами втянут и вас. И к этому вам нужно быть готовыми». «Понятно», — что-то обдумывая, протянула стихия и на некоторое время замолчала. Зато, поняв, что у Делисы ко мне пока больше нет никаких вопросов, ко мне обратилась Тилия. «Расскажи, как Ила? И что с ней произошло?» «Ну...» — протянул я. «Когда я видел ее в последний раз, а это было не так давно, то с ней все было в порядке. А вот что с ней произошло...» И я поглядел на младшую сестру, так похожую на мою стихию. «Тебе о чем-то говорит имя Даг?» Странно, но на мой вопрос среагировали все, кроме Делисы, которая была поглощена своими мыслями, как сама девушка, так и демоница с вампирами. «По тем преданиям, что нам известны, это бог смерти», ответила мне девушка. Я же с интересом перевел свой взгляд на остальных. «Это прародитель фурий», ответила мне Тиная. «По крайней мере, я слышала такое». «Да», подтвердил ее слова Гасанг. «Я тоже слышал о боге, от которого они ведут свой род. Его имя как раз Даг». «А ты?» — посмотрел я на Тирию. «У нас есть несколько толкований этого имени», — негромко произнесла она. «Бог смерти». «А еще?» Мне даже стало интересно. «Кто это может быть? Ведь во всех остальных преданиях это сходится». «Это один из тех, кого у нас называют предтечи», — негромко произнесла Тирия. «И как мне известно, в этом контексте он фигурировал как мастер-убийца, постоянно ищущий себе достойного ученика». «Хм», — протянул я, — «интересно. Получается, что в мире Тирии Адааги знали чуть больше, чем во всех остальных. Да и местные были отчасти правы, ведь фурии действительно его далекие, очень далекие потомки. Так что получается, что Даак родом откуда-то отсюда. Между тем, сестра Иилы вспомнила, по какой причине я задал этот вопрос и обратилась ко мне. «И как это связано с моей сестрой?» — спросила она. «Ну...» — посмотрел я на девушку. «Насколько я знаю, Иила была его ученицей. И я так предполагаю, что произошло это как раз тогда, когда она пропала на тех раскопках, а вы ее и разыскивали. Но точнее, ты смогла бы спросить у нее». «Вот черт, так вот почему я ничего не знаю того, что происходило в реальности Иилы. Ведь она на тот момент находилась в совершенно ином мире или реальности. И именно поэтому я был не в курсе рождения ее младшей сестры, как и она сама. А к моменту ее возвращения стихии опять переместились, но уже сюда, и вновь оказались в иной реальности». «Она была его ученицей?» — пораженно произнесла девушка. Не меньшее изумление это вызвало и у демоницы, хотя вот Тиная с отцом отреагировали на мои слова довольно прохладно. «Да», — еще раз подтвердил я. Стихия расширенными глазами, казалось бы, смотрела в никуда. Но тут в наш разговор вмешалась ее наставница, которая, оказывается, тоже прислушивалась к нему. «Ты при нашей прошлой встрече сказал, что Иила не смогла убить тебя», — уверенно произнесла Делиса. «Да», — ответил я ей, — «зачем скрывать то, о чем стихия и так догадывается?» «Я помню твой второй ответ», — сказала она, глядя мне прямо в глаза, после чего присмотрелась ко мне еще более внимательно. «Она и правда похожа на фурий, перевоплотившихся в свою вторую ипостась?» — негромко спросила она у меня. Все как-то странно переглянулись. Я же усмехнулся. «Она гораздо симпатичнее», — ответил я Делисе. Стихия медленно кивнула. «Так я и подумала». Тирия и сестра Иилы переводили изумленные взгляды с меня на Делису и обратно. «Так ты тоже», — только и прошептала Тилия, глядя на меня. Ничего отвечать я не стал. Этого и не требовалось. Она все поняла и сама, как и демоница. Делиса же все это время сидела молча, но вдруг неожиданно спросила. «Это правда, что ты знаешь, как нам можно вернуться назад?» «Да», — ответил я. «Но ты должна понимать, что это будет далеко уже не тот мир, который вы знали. Совершенно не тот». «Я понимаю», — кивнула головой она в ответ. «Тем не менее, прошу отвезти к твоей жене Тилию. Иила должна встретиться с нею». Вот зря она упомянула о статусе Иилы. Все как-то напряженно стали поглядывать в мою сторону. «Так она твоя жена?» Почему-то именно Тилия этому удивилась больше всех. «Так получилось», — ответил я. «Как я уже однажды сказал, у нас не было выбора. Именно так я и познакомился с твоей наставницей». И я головой указал на стихию. Тилия перевела ничего не понимающий взгляд с меня на Делису и обратно. «О чем он?» — только и спросила у нее девушка. «Дар преемственности», — произнесла наставница обеих стихий. Им потребовалось передать ему знания Иилы, и, как я понимаю, она смогла это сделать только через этот древний ритуал. «Но почему?» — все еще смотрела на нее девушка. «Наверное, потому что между ней и нами было очень много лет», — тихо прошептала Делиса. «Очень. И именно поэтому я хочу, чтобы ты встретилась с нею. Она должна узнать о судьбе своих родных. А кроме тебя ей никто этого поведать не сможет, да? И еще...» Делиса помолчала пару мгновений, а потом продолжила. «Ты так долго искала ее, и теперь у тебя появился шанс встретиться с нею. Так что, если будет такая возможность...» Тут она почему-то посмотрела именно на меня. «То останься со своей сестрой. Ей ты нужна гораздо больше, чем всем нам. Ведь она там совершенно одна. А он...» И Тилия кивнула в мою сторону. «Что бы их ни связывало... Но ты же понимаешь, что он совершенно иной. А когда твоя сестра расскажет тебе все, то ты поймешь, насколько». «Хорошо», — медленно кивнула головой девушка, но потом посмотрела на свою наставницу. «А как же вы?» «Ну, а я должна остаться тут», — негромко ответила ей Делиса. «Если он прав, а я в этом совершенно не сомневаюсь, то именно здесь мое место». Потом она пару мгновений помолчала и, улыбнувшись, достаточно уверенно добавила. «К тому же, девочка, почему-то у меня складывается такое ощущение, что мы с вами еще встретимся, с вами обеими». И даже не прощаясь, Делиса поднялась, сделала пару шагов вперед. «Присмотри за моими девочками», — только и произнесла она, а потом просто растворилась в воздухе. «Наставница!» — только и услышал я испуганный голос Тилии. «Хм», — оглянулся я в ее сторону. «Ну что же», — сказал я, — «добро пожаловать в команду». Та несколько обескураженно посмотрела на меня и все с тем же недоумением кивнула в ответ. «Хорошо», — сказал я и перевел свой взгляд на остальных. «Ну, коль тут у нас все дела закончены, то предлагаю выдвигаться. Пора помочь добраться вам домой». Это я говорил уже вампирам. Но Тиная не обратила на это совершенно никакого внимания. Она вглядывалась в мое лицо. «Так ты не из этого мира?» Наконец спросила она у меня. Мне казалось, что это и так уже можно было понять. Ведь я им предлагал убежище, способное уберечь их от войны с демонами. Правда, там и своих врагов хватает. Но там и шансов им противостоять, на мой взгляд, гораздо больше. А здесь все слишком неопределенно. Хотя, если удастся план с портальной аркой, которая необходима отцу Тирии, то, возможно, и этот мир мы сможем слегка прикрыть. По крайней мере, у него появится один союзник в мире демонов, который встанет на сторону Союза государств. По факту, на сторону Фурий. Именно с ними я и хотел свести отца Тирии. Так что и тут станет относительно спокойно. Но не для меня. А поэтому я ответил ей «Да». «И именно туда ты предлагал перебраться нам, когда говорил о более безопасном месте?» «Ну, про более безопасное я, конечно, несколько преувеличил», — произнес я. «Но то, что у вас там с вашими способностями будет гораздо больше шансов на выживание, это я точно могу сказать». Сейчас я говорил именно о самих вампирах, как очень сильной и притом ментально активной расе. Странно. Мне казалось, что раньше они были готовы к этому, но что изменилось теперь? Неужели на Тинаю так повлиял разговор со стихиями? Непонятно. «Нам необходимо подумать», — негромко произнесла девушка. «У нас будет на это время?» Я задумался. «Да», — ответил я ей, — «но не очень много. Не больше недели». Тиная переглянулась с отцом. «Нам хватит», — сказала она мне. Почему-то сейчас со мною говорила исключительно она, будто именно от нее и ее мнение зависело дальнейшее решение, которое примут вампиры. «Ладно», — поняв, что на этом пока разговор окончен, произнес я и, оглядев комнату, добавил. «Тогда давайте собираться. Нужно выдвигаться». У меня были еще сегодня ночью дела, и я хотел к тому времени успеть вернуться обратно. Хорошо хоть, что теперь на одну проблему стало меньше, и встреча со стихиями произошла несколько раньше, чем я сам планировал. Покинули город мы быстро. Правда, пришлось оставить скакуна вампиров, который, к моему удивлению, пережил все наши приключения в этом путешествии. Но этот зверь просто не смог бы влезть в корабль, который был у меня, и которым я собирался воспользоваться. Так что его мы передали правке. Главное, что Гасан и Тиная забрали свой артефакт, ради которого они рисковали своими жизнями, отправившись на его поиски. Неизвестная планета, окрестности на границе с дикими землями, бывшая стоянка гоблинов, час спустя. «Ну и что мы тут опять забыли?» — с удивлением спросила меня Тиная. Всю дорогу девушка была молчалива и задумчива, и только сейчас проявила интерес к тому, а где же мы все-таки оказались. «Тут?» — я обвел кажущуюся пустой поляну рукой. «Ничего, кроме того, что именно отсюда я и смогу доставить вас к вам же домой». «Это как так?» — спросила у меня девушка и быстро воспроизвела какое-то сканирующее плетение, на что мгновенно среагировал замаскированный корабль. Обнаружена попытка взлома маскирующего контура. Подключаю ранее принятый за основной механизм реагирования на подобные внешние воздействия. Перенаправляю сканирующее излучение дальше. И мне пришла схема реализации, когда сканирующий луч как бы соскальзывал с замаскированного корабля, обтекая его, и упирался в лес позади корабля. Эти же манипуляции провели как Тирия, так и Стихия. Обнаружены еще две попытки взлома. Уровень опасности повышен на 10%. Вероятность обнаружения корабля не превышает 15%. Подключаю дополнительные механизмы маскировки. Вероятность обнаружения понижена до приемлемых 4,5%. И вновь схемы, где корабль накрыло еще парой дополнительных полей, которые нивелировали часть выдаваемого именно Тирией сканирующего излучения. Что интересно, основную угрозу представляла демоница, так как ее сканирующее плетение из-за очень уж специфичного типа ментальной энергии практически не могло погасить, а потому просто перенаправляло его в другую сторону. И если бы в этом случае Тирия влила бы в свое плетение чуть больше объем энергии, то, скорее всего, смогла обнаружить корабль. И это ясно говорит о том, что тем, кто создавал это судно, с существами из инфернальных миров дел иметь не приходилось. Между тем, нужно было выдвигаться. А потому я прошел к тому месту, где сейчас стоял приземлившийся корабль. «А вот так», — сказал я и приказал судну снять маскировочное поле. «Это что?» — только и спросила Тиная. Судя по глазам остальных, никто из них, даже Стихия, не знал о таких кораблях, хотя в глазах Тилии на долю мгновений мелькнуло какое-то узнавание. Но, подойдя чуть ближе к кораблю, она сама себе отрицательно покачала головой. «Нет, не знаю», — тихо произнесла она, и поэтому с тем же вопросом, что и остальные, посмотрела в мою сторону. «Это, как мне известно, корабль древних», — ответил я сразу всем. «Нет», — уверенно помотала головой Тирия. «Они точно не пользовались ничем похожим. А если и пользовались, то это было очень и очень давно. Больше сотни тысяч лет. Для перемещения в пространстве они предпочитали индивидуальные порталы и портальные арки». «Согласна», — посмотрев на демоницу, подтвердила ее слова Стихия. «Наши ученые выяснили то же самое. Мы и сами находили их порталы. Но ничего подобного ни разу не встречали». «Так, ну, с Тилией-то все понятно. В те времена, когда они делали подобные изыскания, вполне вероятно, они находили совершенно иные артефакты, которые являлись наследием древних. Не уверен, что мы с нею в принципе можем говорить о ком-то одном и том же. Тогда как демоница примерно из того же периода. Да и промежуток она назвала достаточно большой, так что странно, что они не встречали ничего похожего. Местные, к примеру, те же самые фурии, прекрасно знали, что это. Да, кстати, и демоны там, в храме, пытались скрыть этот кораблик. Но там тоже не факт, что они знали о том, что же попало к ним в руки. Но тогда никак не вяжется общая их связь через Даага, о котором в той или иной степени слышали все они. И тут я, в принципе, не понимаю тех временных границ. Хотя, конечно, он появлялся тут в совершенно разное время, подыскивая себе очередного ученика. Но нет, в этом мире он точно не появлялся, иначе бы не удивился моему внешнему виду. Ну да ладно, это сейчас не суть как важно. Главное, что именно сейчас у меня этот кораблик есть, и если никто из присутствующих о нем не знает, это еще ничего не значит. Вон, Тиная и ее отец тоже не в курсе, что это такое. Тогда как все фурии прекрасно знали это. Ну, и я пожал плечами. Видимо, у каждого из нас свои древние. И вновь кивнул в сторону корабля, где уже открылась дверь, позволяющая попасть внутрь. Прошу. И первым поднялся на корабль, показывая, что это совершенно безопасно. Когда все оказались внутри, я задраил шлюз и перевел корабль в режим маскировки, после чего выдвинул 4 кресла для своих пассажиров. «Так, вы пока располагайтесь», — и я им показал на пассажирские кресла. «А я тем временем подготовлюсь к полету». Поглядев, как все расселись, я кивнул и направился в сторону рубки. Но тут кое-что вспомнил. «Так, кстати», — я поглядел на Тинаю и ее отца. «Я ведь не знаю, где находится ваш город. К тому же будет опрометчиво появляться именно там на виду у всех. Вы не могли бы вспомнить какое-нибудь тихое, но не слишком удаленное от него место, куда бы мы могли приземлиться?» Вампиры переглянулись и начали что-то обсуждать. «Может, мертвая пустошь?» — наконец спросила у Гасанга его дочь. «Это не так далеко от города, и там сложно кого-то встретить». Вампир, пару мгновений подумав, ответил. «Да, это был бы идеальный вариант, и там точно никто не появится в любое время дня и ночи». И, посмотрев на меня, он пояснил. «Люди не любят это место из-за его дурной славы, но, по-моему, все это лишь слухи. Хорошо, подойдет, только мне необходим его как можно более четкий образ. Тиная, ты ведь маг разума, сможешь мне его передать?» И я посмотрел на девушку. «Стоит попробовать», — произнесла она в ответ. И я заметил, как вокруг ее головы, без активации какого-либо плетения, начала концентрироваться ментальная энергия определенного типа. Не прошло и нескольких секунд, как от образовавшегося энергетического комка, сформировавшегося в области ее лба, отделился небольшой энергетический сгусток и направился прямо в мою сторону. Но он даже не успел добраться до меня, как со мной связался Искин корабля. «Обнаружены координаты точки перехода. Начать переход». И у меня в сознании проявилась какая-то унылая местность с зачахшими деревцами, находящаяся посреди леса. Чуть правее я заметил еще и достаточно большое болото. «И ведь точно, мертвая пустошь», — решил я. Но на всякий случай, чтобы избежать ошибки, я описал ту картинку, что подкинул мне мой кораблик, перехватив образ, пересланный Тинаей. «Да, это она», — согласилась девушка. «Но ты описал гораздо больше, чем я тебе старалась передать. Про болото я вообще как-то позабыла». И она удивленно посмотрела в мою сторону. Но мне нечего было ответить на этот вопрос. «Корабль, откуда такие подробности?» — поинтересовался я. «Все детали получены из пересланного ментально-информационного слепка». «Ага, понял. То, что отправила девушка, это более полная картинка, чем простой визуальный образ местности, который я хотел от нее получить. Похоже, именно поэтому Искин и смог вытащить столько информации из него». «Как бы то ни было, — сказал я девушке, — мне этого более чем достаточно». И ушел в капитанскую рубку. А уже через пару минут мы были на месте. Тут действительно не было ни одной живой души. Только вот именно в этом-то вся и проблема. Похоже, все-таки мертвой пустошью это место называли не просто так. Планета Галанат. Окрестности города Каласка. Корабль Огра. Некоторое время спустя. Когда Дим вышел в небольшую дверь, вампирша повернула голову в сторону. Помещение, где они находились, было не очень большим, и потому все сидели достаточно близко друг к другу. «Как вы думаете, мы быстро сможем добраться до нашего города?» Почему-то этот вопрос Тиная задала сидящим напротив нее девушкам. Ей все время казалось, что они знают несколько больше, чем она сама. Но это было не так. И следующие слова одной из девушек, Тирии, подтвердили это. «Даже не представляю. Я вообще не знаю, где должен располагаться ваш город и как далеко мы от него сейчас находимся». И она... Наоборот, вопросительно поглядела на Гасанга и его дочь. Однако вместо них ей ответила Тилия. Вернее, она сначала обратилась к вампирам. «Вы ведь из Каласка, если упоминали мертвую пустошь?» «Да», — подтвердил Гасанг. «Тогда до этого города более 3000 километров», — повернувшись ко второй девушке, сказала повелительница стихий. «Тебе это чем-то поможет?» «Нет», — честно помотала та головой. «Просто я даже этого не знала». И, в свою очередь, спросила у Тилии. «А как сложно открыть портал на такое расстояние?» Повелительница задумалась на несколько секунд, а потом ответила. «Если бы я полностью восстановила свои силы, — сказала она, — то смогла бы это сделать. И то этот портал в стабильном состоянии я смогла бы удерживать не более чем 5 минут». «Следовательно, это очень далеко», пробормотала себе под нос вторая девушка. «А значит, даже если эта штука создает порталы, то быстро мы туда попасть не сможем». И она неопределенно указала рукой куда-то перед собой. Но как только Тирия произнесла эти слова, двери, в которые до этого ушел Дим, открылись, и из них выглянул Огр. «Ну все», — сказал он, — «собирайтесь, мы на месте». Все удивленно переглянулись. «Уверен?» — переспросил у того Гасанг. «Да», — подтвердил парень. «Я уже перепроверил, так что можно выходить». И самым первым направился к тому месту, где и находилась дверь, ведущая из этого небольшого помещения. Вот двери открываются, и сквозь них вместо привычной стены леса и небольшой поляны они видят землю, будто покрытую каким-то пеплом. «И правда пустошь», — все еще удивленно произносит вампир и, уже обращаясь к огру, добавляет. «Отсюда до города что-то около часа». Тот кивнул и сам первый вышел наружу. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, он махнул на выход и остальным. И уже через минуту все они находились в этой странной местности, царстве серости и запустения. Тут даже никаких деревьев и кустарника не было, только пыль и серый пепел, да небольшие холмики земли. «Нам туда», — показал в сторону города Гасанг. «Придется пройти немного через нее, но это не больше 200 метров». Дим лишь согласно кивнул и направился в указанную сторону. Но не прошел огр и пары десятков метров, как настороженно замер. «Стойте и не шевелитесь», — только и произнес он. Тиная не могла понять, что же насторожило огра, но тот вел себя сейчас точно так же, как и тогда в лесу, когда они наткнулись на ту магическую аномалию. «Порталы!» — неожиданно закричал он. «Бегите влево, в сторону того странного холма!» И сам, прикрывая их, стал отходить в том же направлении последним. Тиная быстро проверила все повторно и ничего не заметила, а потому оглянулась на остальных. «Ничего нет», — сразу поняв, что хотела узнать у нее вампирша, ответила той повелительница. «Я тоже ничего не чувствую», — сказала ей вторая девушка. «Но его же что-то насторожило», — только и успела произнести на бегу Тиная, как буквально перед ней, чуть ли не из воздуха, материализовалась какая-то странная расплывчатая фигура. Вампирша даже не успела среагировать на ее появление, как ее что-то резко оттолкнуло в сторону, и она увидела, как Дим своими мечами разрубает неизвестное существо пополам. Мгновение, и на землю перед нею падают какие-то ветхие обноски одежды, под которой угадываются белесые кости. «Нежить?» — пораженно смотрит она на остальных. Однако никто ее сейчас не слышит, так как буквально со всех сторон их окружают подобные же фигуры. И это даже не скелеты, а что-то совершенно иное. Создается впечатление, что на полуистлевшие трупы натянули какие-то белые и разодранные хламиды. «Кто это такие?» — негромко прошептала вампирша, задавая этот вопрос самой себе. Но тут кто-то не очень вежливо дернул ее за руку. «Тиная, вставай!» Выводя ее из забытья, раздается голос огра, и он уже командует всем. «Отходите к холму, как я вам и говорил. И еще!» И парень оглядел появляющиеся тут и там на поляне фигуры. «Не дайте им к себе прикоснуться. Оглядитесь вокруг!» И он указал мечом перед собой. «Все это прах тех, кто попал в лапы к этим тварям!» После чего Дим быстро срубил еще парочку приблизившихся к ним монстров. «Все, мы на месте», — пробормотал он, забираясь самым последним на холм. И только тут до Тинаи дошло, что теперь им не выбраться, и они оказались окружены со всех сторон. Это же поняли и остальные. «Дим, мы не сможем отсюда бежать», — спокойно констатировала их положение Тирия. «Это невозмутимая и всегда спокойная девушка. Эти монстры со всех сторон». На что парень усмехнулся и, посмотрев на всех остальных каким-то диким и бешеным взглядом глаз, по своему цвету сейчас совершенно ничем не отличающихся от окружающих их пустошей, он, усмехнувшись, ответил девушке. «А кто вам вообще сказал, что мы собираемся бежать?» После чего, слегка подвинув Тирию, что мешалось ему на пути, он поднялся на вершину холма. «Никто не говорил», будто продолжая разговор, закончил огр. «Вот идеальное место!» — пробормотал он себе под нос и замер. А буквально в следующее мгновение все увидели, как у подножия холма начал формироваться какой-то серый густой туман и постепенно стал расползаться в разные стороны. «Ну вот!» — через несколько секунд взгляд Дима приобрел осмысленность. Теперь осталось только подождать». И, поглядев куда-то в сторону как раз попавшего в эту серую, расползающуюся пелену первого существа, он задумчиво произнес. «Интересно, ну а вы-то откуда тут взялись?»